А потом выскочил человек со шлангом, будто поливать цветы, и ударил струей по тому тигру, что стоял на фокуснике. А другой тигр прыгнул на него, и тогда распорядитель поднял руку, и что-то хлопнуло, потом еще. И девочка увидела, что распорядитель стреляет из пистолета, но никак не может попасть. А потом все кинулись к выходам и кого-то прищемили. А потом выскочил укротитель в красном фраке и спортивных штанах и тоже стал стрелять. А на арене натекла целая лужа из разорванного шланга. А потом навалилась толпа и разъединила девочку и ее маму. А потом в диком ужасе, мечась среди незнакомых, вроде бы слепых, сбивающих с ног людей, она наткнулась на неподвижно стоящего человека, и у него было такое злое, такое лицо. Мама. В тот самый момент, когда девочка, захлебываясь слезами, скрылась в толпе, тогда будто пленка лопнула у него в мозгу. Он почуял. Сбивая попадающихся по дороге людей, он кинулся к служебному выходу. По-быстрому, прямо через арену, где чем-то ужасно воняло, растекалась вода из шланга и валялись обломки магических ящиков. Так, наверное, бежит собака по стынущему следу, совсем-совсем остывающему, вот-вот потеряется. Скорая помощь отъезжала. Клавдий заорал полицейскому, приказывая остановить, но тот растерялся, не понял. Тогда Клавдий выхватил из подмышки свой обычно бесполезный служебный пистолет и выстрелил машине по колесам. «Инквизиция!» Он ткнул проблесковый значок полицейскому в нос, отшвырнул с дороги зеваку и кинулся вдогонку притормозившей скорой. И еще не открывая дверцы, ощутил хищную готовность сгруппировавшейся ведьмы. Рядом с водителем сидел юноша в широкополой шляпе, в щегольском цветастом галстуке. Клавдий резко вытянул сцепленные руки по направлению к его сузившимся глазам. Глупо икнул водитель и застонал раненый на носилках. Юноша схватил себя за горло, извернулся, пытаясь уйти от инквизиторской хватки. Бледные щеки приобрели зеленоватый оттенок. Мощная агрессия, но слабая защита. Юноша тонко заверещал, выгибаясь мостом. Пиджак на груди разошелся, шелковая рубаха натянулась, четко обрисовывая контуры двух небольших крепких грудей. Клавдий ударил еще. И еще раз, но этот последний удар был лишний, ничем не оправданный жестокостью. Ведьма погрузилась в беспамятство. Водитель смотрел, разинув рот, и в его глазах Клавдий вдруг увидел себя, изверга, без всякого повода издевающегося над человеком, над женщиной. Потому что, оказывается, юноша в широкополой шляпе был девушкой, но это слишком незначительная провинность, чтобы стрелять по санитарной машине, чтобы вламываться, мучить, доводить до обморока. «Инквизиция города Вижны», — с отвращением выговорил Клавдий. К машине бежали со всех сторон. «Кто смотрит со стороны, удивляется и страшится. Инквизитор поражает любую из сударынь моих, не касаясь ее одним только неслышным приказом. Знаки высекаются на камне и чеканятся на железе, знаки помогают нам держать сударынь моих в узде. Знак — щит, а порой и острие, но только не в открытом бою. Порою, сраженный отчаянным напором, кто-нибудь из братьев моих оставлял знак прямо в воздухе, но предприятие это для многих непосильное и порой безнадежное слишком редко приносило победу, ибо знак, оставленный в воздухе, требует больших усилий и слишком мало отдает взамен. Сегодня я впервые остановился передохнуть, поднимаясь по своей лестнице. Годы! Кухарка засолила на зиму 5 бочонков груздей и еще 5 бочонков разнообразных солений и 10 окороков поставили из коптильни. Я не желаю, чтобы приходила осень. У меня дурное предчувствие. Избавить этих троих от костра, а ту, что травила колодцы, доставить на суд в ее же общину. Годы гнетут мои плечи, и что скажу я небесному судье, став перед его престолом, что всю жизнь губил сударынь моих, ибо они губили тоже. Зачем я взял на себя этот камень? Мне приходит наваждение, я стою на костре, который сам же и сложил. Вина, сударынь моих, ведьм тяжелее моей. Я скажу небесному судье, пусть взвесит. Телефонный звонок показался ей невыносимо громким. Целый день никто не звонил, целый вечер прошел в тишине над дневником человека, умершего 400 лет назад. Еще не поднимая трубки, Ивга почувствовала, как влажнеют ладони. Назар? Обида, осуждение, зов. Трубка была прохладной и тяжелой. Вероятно, Ивга до конца жизни будет ненавидеть телефоны за их внезапность и предательскую неопределенность. «Ты мне нужна. Сейчас». Клавдий. Странно, но она испытала едва ли не облегчение. Она нужна.